Глава 10. «Уважаемый господин Корс, очень прошу привести все по списку», — повторила я. Но проверяльщик упорно делал вид, что не слышит меня. «Ладно, сам напросился. Я вижу, что вас очень смущает появившаяся залысина на макушке. Могу помочь». «Ага, совсем небольшая», которую он пытался прикрыть выращенной сбоку прядкой волос, но ветер, к сожалению, плевать хотел на внутренние переживания Корса. «Чем это?» — тут же заинтересованно посмотрел на меня мужчина. «Я тут на досуге зелье приготовила». Как бы, между прочим, начала я, мысленно хихикая. «Ага, почти 3 дня над ним сидела, чтобы нужный состав получить». «Так вот...» Если капнуть совсем крохотную капельку на луковичку, волосы начнут расти с невиданной скоростью, и это никогда не прекратится. «Врешь, поди!» — прошептал Корс, настороженно оглядываясь на сидящего в лодке помощника. «Я, Аги и Сами давно уже выгрузили все, что в ней было. Предусмотрительный следящий вытащил все нам непредназначенное еще на противоположном берегу, так что в этот раз запасы были весьма скудными. «Неа, давайте проведем испытание вот хотя бы на этом», — торжественно воскликнула я, вытащив из-за спины горшок с зеленым луком. «Так-с, совсем капельку и растираем». Через минуту зеленое перышко явно подросло. Ошеломленный таким зрелищем Корс быстро выхватил из моих рук бутылочку и с довольным видом метнулся к лодке. «Эй, а список?» — крикнула вслед воришке. Но лодка уже отплыла от берега на приличное расстояние. Шустро идут. «Ну вот, я же говорила тебе», — горестно вздохнула Сами. «Теперь ничего не получим. А после последнего твоего раскулачивания этот гад меньше привез, чем ранее доставлял». «Ничего, 2 дня даю максимум. И припрется за списком», — зловеще предрекла я, взглянув на недоумевающих ведьмочек. «Ой, а это как?» — воскликнула Аги, показывая рукой на длинное, около метра, перо лука. «Издержки силы», — пожала плечами. «Без другого зелья, а вернее порошка, лук не прекращает расти. Кстати, очень удобно. Ты его срезаешь, оно растет. Срезаешь, а оно снова растет. Правда, максимум 3 метра, но тоже неплохо». Закончив объяснять, я, наконец, взглянула на Самию и Аги. На их лицах застыл такой восторг и предвкушение скорой расправы, что я даже испугалась. «Селин!» — прохрипела Самия, давясь от смеха. «День даю! Он же свою лысину чем только не приглаживал. Помнишь, даже водоросли зеленые пытался прицепить, припудрив перед этим?» «Не помню, но вид наверняка был призабавный». Расхохоталась я, представив кругленького мужичонку с зеленым пучком на голове. Он их хоть высушил. Домой возвращались, весело смеясь. Аги и Сами, перебивая друг друга, делились забавными историями, произошедшими с этим Корсом. Да, сейчас, когда дама с косой не стоит за спиной, можно немного расслабиться. Ведьмочки это заслужили. Затащив небогатый улов в дом, оставила Сами у Саги готовить. С тех пор, как я стала освобождать ведьмочек от браслетов, меня освободили от дежурства на кухне. Наверное, мой вид девочек откровенно пугал. И то сказать, я сама на себя без опасения не могла взглянуть. Черные круги под глазами, синие губы, бледный цвет лица. Упырь, а не ведьма. Добравшись до огородика, где росли лекарственные травы, под чутким руководством Вивьен и Лилит, двух знойных красавиц-ведьмочек, 17 и 19 лет, я, окликнув девушек, позвала в дом Верховный. Пора и их освободить от ненавистных наручней. «Корс привез продукты?» «Да, Лилит, но сэкономил на нас знатно. Мы тут с Вивьен решили, как только сила в нас появится, в растения и отвары по капле добавлять. Может, платить больше будут?» «Не уверена», — с сомнением в голосе ответила девушке, которая, как и все мы здесь, пыталась решить острую проблему. «Знаете, у меня к вам будет предложение. Одной Барси недостаточно. Нам бы еще кого, да желательно посильнее». «Можно розовые кусты посадить?» — задумчиво произнесла Вивьен. «Или девичий виноград, его плети крепкие», — подхватила Лилит. «Все просто здорово, но нужен кто-то мощнее. Чтобы как ухнул, маги растерялись, а лучше на время отключились». «Хм, мы подумаем», — слаженно кивнули девушки. «Подумайте, а сейчас заходим», — пригласила девочек в дом. После проведенной необходимой процедуры я валялась тряпочкой на кровати. Подниматься и куда-то идти сил не было. Даже как бы я ни хотела есть, сдвинуться с места я не могла. Видно, ведьмочки были взрослые, и кандалы сроднились с ними. Пришлось немало потрудиться, чтобы снять их. «Так и знала, что сил у тебя не будет», — сердито пробормотала Самия, заходя в комнату. Следом за ней зашли Энит и Амара. У каждой из них в руках было по миске, от которых шел аппетитный аромат. «Мы тебе похлебки принесли», — сообщила Амара, усаживаясь прямо на кровать. Девочка уже стала больше походить на 9-летнего ребенка, но все равно еще была такой крохотной. «Спасибо», — поблагодарила, соскребывая себя в кучку. «Как там девушки?» «Хорошо. Что с ними будет?» Пожала худенькими плечиками Энит. «Сначала шатала, как и всех, от переизбытка магии. А сейчас ничего, оклемались». «Отлично. Завтра, надеюсь, и я восстановлюсь», — тихо произнесла я. «И устроим шабаш». «Что?» — одновременно воскликнули ведьмочки, изумленно переглянувшись друг с другом, и тут же уставились на меня. «Шабаш», — повторила я, еле сдерживая улыбку. Уж слишком забавные личики были у девчонок. «Праздник. Зажжем костер, будем петь, плясать, что-нибудь есть. А правда, что ты Корсу зелье сделала, и он теперь с косами будет ходить?» — спросила Амара, вытаращив на меня свои огромные глазенки. «Правда. И скоро он заявится». «А я могу в список мед внести?» «Конечно. А разве его нет?» «Не помню». «Проверим», — серьезно пообещала я, думая, что надо бы узнать про шоколад, сахар и прочие вкусности. Все же на острове живут в основном дети. До поздней ночи проболтали с ведьмочками у моей кровати. К нам присоединились остальные девчонки, и мы вроде как устроили пижамную вечеринку, только без угощений. Но было весело. Шутили, смеялись, рассказывали страшилки. И даже Роза поприсутствовала, нагло подглядывая за нами в окно. Но сама виновата. Могла бы и поучаствовать, но пока она упорно скрывала свое присутствие, как и гримуар, который горестно стонал у меня в голове. Утро пришло неожиданно рано, но я была полна сил, и, сбежав в припрыжку со ступеней, не останавливаясь, влетела в кабинет. «Гримуарчик, я такое придумала! Тебе понравится!» «Что?» Буквально на пару сантиметров подпрыгнула на столе книга, то ли от испуга, то ли от нетерпения. «Страница 3205», — распорядилась я, наблюдая, как быстро зашелестели листики. «Вот смотри. Здесь написано, как уменьшить стол». И уточнил, не понимая, к чему я веду. «Ну как же? Давай с помощью этого заклинания тебя уменьшим». «Стол не живой. Я живая», — ворчливо пробормотала книга, но страничку не перевернула. «Здесь всего-то два слова поменять. А вдруг не получится? А что ты теряешь? Исчезну». «Хм, вопрос. Давай тогда на живом испытаем», — предложила, осматривая кабинет в поисках чего-нибудь ползающего или летающего, но, как назло, никого не обнаружила. Ну, кроме вороны, влетевшей в окно. «Может, ее?» — предложил гримуар. «Кого?» — тут же спросила Роза, услышав в интонации книги подвох. «Нет, ее тоже не будем», — усмехнулась, наблюдая за вороной, которая целилась клювом в книгу, ровно в то место, где, по ее давнему мнению, у той находится глаз. «Добрые вы обе! Я на улицу!» Не успев выйти за ворота дома, я была сбита с ног малышками Жасмин и Гретой. Те, запыхавшись, перебивая друг друга, принялись рассказывать, по их мнению, что-то невероятное. Услышать и понять что-то сквозь непрекращающуюся болтовню маленьких ведьмочек было очень сложно. Но меня спасли. Сами, чуть прикрикнув на расшумевшихся и взволнованных девочек, рассказала, что так всполошило детей. Оказалось, что Вивьен и Лилит, недолго думая и рассуждая, с раннего утра отправились в лес. И вот теперь следом за ними из него идет, да-да, идет своим ходом. Дуб огромный, лет так сто ему. «Это ты им сказала?» С укором взглянув на меня, Самия пыталась сделать серьезное лицо, но у нее это плохо получалось. «Ну, мы поговорили, только я даже не предполагала, что они дуб оживят. Да и вообще, как это возможно?» «Как-как? Корнями передвигает? И дуплом, в котором, между прочим, белка жила, подмигивает?» Все же не выдержала ведьма и расхохоталась. «А белка что?» — прыснула я. «Кулаком грозит!» — хихикнули Грета и Жасмин. «Кулаком? На кого?» «Они поняли. То ли на Вивьен, то ли на дуб этот. Идемте глянем на это чудо. Вот еще теперь надо думать, что с ним делать». Вивьен, Лилит и дуб мы нашли у кромки леса. Обе ведьмочки стояли с довольными улыбками. Дуб озорно подмигивал пролетающим мимо него птицам. Белка, насупившись, сложив лапки на груди, сидела на ветке рядом с дуплом. И вот это все мне теперь разруливать. Стоило нам с Самией появиться в поле зрения дерева, он тут же подбоченясь подмигнул. А он тот еще ловелас. «Селин, ты видела, что получилось?» Рванули в нашу сторону возмутительницы спокойствия, радостно крича при этом. «Вижу», — хмыкнула я. «Это, знаете ли, трудно не заметить. И как вам это удалось?» «А мы книгу мамину нашли», — ответили девушки. На мгновение лица ведьмочек стали печальными. «Там заклинание было одно, но мы подумали и немного подправили его. Нам же нужен защитник». «Угу», — кивнула, рассматривая все еще продолжающий важно стоять дуб. «А без белки дерева не нашлось?» «Нет, там все такие были. А эту мы просили уйти и даже нашли новый домик. Но она отказалась». «Ясно. Ну и куда его определим?» «Так-то надо к берегу и не в одном экземпляре. Я думала, можно было на иву взглянуть. У нее ветви длинные. А этот неповоротлив, какой из него защитник?» Но дуб, видно, обиделся на такое определение и тут же принялся доказывать, что он еще ого-го какой. Вскинув пару веток, он сбросил с себя в отдалении от нас несколько желудей, из которых тут же повалил дым, стоило им коснуться земли. «Вижу, вижу!» — закашлялась я. Хоть мы и стояли не слишком близко к эпицентру, но и нам досталось немного вонючего и слезоточивого дыма. «Но берег, тебе будет удобно?» Получив заверение в виде размахивающих веток и склонившегося пару раз ствола, я, махнув рукой, повела нашу охрану в обход деревни. Белка категорично отказывалась покидать ожившее дерево, и, кажется, как только животинка отошла от шока, была очень довольна. Все же не каждая может похвастаться таким домиком. Жила в лесу, сейчас перебралась, ближе к морю. Красота. Вот только за орехами бегать далековато. Но ничего. Кто дуб оживил, тот и придумает, как кормить белку. Кстати, и ее надо бы взять в охрану острова. Посадить на довольствие. А что? У нее тоже есть грозное оружие. Зубы.